Глава вторая. Разведка. Чикаго — город, с развитием которого так неразрывно будет связана судьба Фрэнка Алджернона Каупервуда. Кому достанутся лавры завоевателя этой Флоренции западных штатов? Город, подобный ревущему пламени, город — символ Америки, город-поэт в штанах из оленьей кожи, суровый, неотесанный титан, Бёрнс среди городов. На берегу мерцающего озера лежит этот город-король в лохмотьях и заплатах, город-мечтатель, ленивый оборванец, слагающий легенды, бродяга с дерзаниями Цезаря, с творческой силой Эврипида. Город Барт, о великих чаяниях и великих достижениях поет он, увязнув грубыми башмаками в трясине обыденного. Гордись своими Афинами, о Греция, Италия, восхваляй свой Рим. Перед нами Вавилон, Троя, Ниневия нового века. Сюда, девясь всему, исполненные надежд, шли переселенцы из западных штатов и восточных. Здесь голодные и алчущие труженики полей и фабрик, лелея мечту о необыкновенном и несбыточном, создали себе столицу, сверкающую кичливой роскошью среди грязи. Из Нью-Йорка, Вермонта, Нью-Хэмпшира, Мэна стекался сюда странный разношерстный люд. Решительные, терпеливые, упорные, едва затронутые цивилизацией, все эти пришельцы жаждали чего-то, но не умели постичь подлинной ценности того, что им давалось, стремились к славе и величию, не зная, как их достигнуть. Сюда шел утонченный мечтатель, лишившийся своего родового поместья на юге, исполненный надежд питомец Йельского, Гарвардского или Принстонского университетов, вольнолюбивый рудокоп Калифорнии, скалистых гор с мешочком серебра или золота в руках. И здесь уже были растерянные иностранцы — венгры, поляки, шведы, немцы, русские. Смущенные незнакомой речью, опасливо поглядывая на своего соседа чуждой национальности, они селились колониями, чтобы жить среди своих. Здесь были проститутки, мошенники, шулера, искатели приключений прежде всего. Этот город наводняли подонки всех городов мира, среди которых тонула жалкая горстка местных уроженцев. Ослепительно сверкали огни публичных домов. Звенели банджо, цитры, мандолины в барах. Сюда, как на пир, стекались самые дерзновенные мечты и самые низменные вожделения века, и пировали всласть в этом чудо-городе, центре западных штатов. В Чикаго Каупервуд прежде всего отправился к одному из наиболее видных дельцов, председателю управления крупнейшего в городе банка Lake City National, вклады которого превышали 14 миллионов долларов. Банк помещался на Дирборн-стрит в Мунро, всего в 2-3 кварталах от гостиницы, где остановился Каупервуд. «Узнайте, кто этот человек», — приказал мистер Джуд Эдисон, председатель правления, своему секретарю, увидев входившего в приемную Каупервуда. Кабинет был устроен так, что мистер Эдисон, не вставая из-за письменного стола, мог видеть сквозь внутреннее окно всякого, кто входил к нему в приемную, прежде чем тот видел его, и волевое, энергичное лицо Каупервуда сразу заинтересовало банкира. Каупервуд в любых обстоятельствах умел держаться уверенно и непринужденно, чему немало способствовало его длительное и тесное общение с миром банковских дельцов и прочих финансовых воротил. Для своих 36 лет он был на редкость проницателен и умудрен житейским опытом. Любезный, обходительный, он вместе с тем всегда умел поставить на своем. Особенно обращали на себя внимание его глаза, красивые, как глаза Ньюфаундленда или шотландской овчарки, и такие же ясные и подкупающие. Взгляд их был то мягок и даже ласков, исполнен сочувствия и понимания, то вдруг твердел и, казалось, метал молнии. Обманчивые глаза, непроницаемые и в то же время чем-то влекущие к себе людей самого различного склада. Секретарь вернулся с рекомендательным письмом, а следом за ним вошел и сам Каупервуд. Мистер Эдисон невольно привстал, он делал это далеко не всегда. «Рад познакомиться с вами, мистер Каупервуд», — учтиво произнес он. «Я обратил на вас внимание, как только вы вошли в приемную. У меня тут, видите ли, окна устроены так, чтобы я мог все обозревать. Присядьте, пожалуйста. Может быть, вы не откажетесь от хорошенького яблочка?» Он выдвинул левый ящик стола и вынул оттуда несколько блестящих красных яблок, протянул одно из них Каупервуду. «Я каждое утро съедаю по яблоку». «Нет, благодарю вас», — вежливо отвечал Каупервуд, внимательно приглядываясь к банкиру и стараясь распознать характер этого человека и глубину его ума. «Я никогда не ем между завтраком и обедом, премного благодарен. В Чикаго я проездом, но решил, не откладывая, явиться к вам с этим письмом. Я полагаю, что вы не откажетесь рассказать мне вкратце о вашем городе. Я ищу, куда бы повыгоднее поместить капитал». Пока Каупервуд говорил, Эдисон, грузный, коренастый, краснощекий, с сидеющими каштановыми бакенбардами, пышно разросшимися до самых ушей и колючими серыми блестящими глазками, благополучный, самодовольный, важный, жевал яблоко и задумчиво разглядывал посетителя. Эдисон, как это нередко бывает, привык с первого взгляда составлять себе мнение о том или ином человеке и гордился своим знанием людей. Как ни странно, но этот расчетливый делец с удивительным для него легкомыслием сразу пленился Каупервудом, личностью куда более сложной, чем он сам. И не потому, что Дрексел писал о нем как о бесспорно талантливом финансисте, который, обосновавшись в Чикаго, может принести пользу городу. Нет, Эдисона загипнотизировали необыкновенные глаза Каупервуда. Несмотря на его внешнюю сухость, в Каупервуде было что-то располагающее, и банкир не остался к этому нечувствителен. Оба они в сущности были, что называется, себя на уме. Только филадельфиец обладал умом, дальновидностью и коварством в несравненно больших размерах. Эдисон, усердный прихожанин своей церкви и примерный гражданин, на взгляд местных обывателей, был, попросту говоря, ханжа. Каупервуд же всегда брезговал носить такую маску. Каждый из них стремился взять от жизни все, что мог, и каждый на свой лад был жесток и беспощаден. Но Эдисон не мог тягаться с Каупервудом, ибо им всегда владел страх. Он боялся, как бы жизнь не выкинула с ним какой-нибудь штуки. Его собеседнику этот страх был неведом. Эдисон умеренно занимался благотворительностью, внешне во всем придерживался тупой, общепринятой рутины, притворялся, что любит свою жену, которая давно уж ему опостылила, и тайком предавался незаконным утехам. Человек же, сидевший сейчас перед ним, не придерживался никаких установленных правил, не делился своими мыслями ни с кем, кроме близких ему лиц, которые всецело находились под его влиянием, и поступал только так, как считал нужным. «Видите ли, мистер Каупервуд, — сказал Эдисон, — мы здесь, в Чикаго, такого высокого мнения о наших возможностях, что иной раз боишься сказать то, что думаешь, просто боишься, как бы тебя не сочли чересчур самонадеянным. Наш город вроде как младший сын в семье, который уверен, что он может всех заткнуть за пояс, да не хочет пробовать свои силы до поры до времени. Его нельзя назвать красавцем, он угловат, как все подростки, но мы знаем, что он еще выровняется. каждые полгода этот молодчик вырастает из своих штанов и башмаков, из своей шапки и курточки, и не может поэтому выглядеть франтом, но под неказистой одеждой у него крепкие кости и упругие мышцы, и вы не замедлите убедиться в этом, мистер Каупервуд, как только присмотритесь к нему поближе. Вы поймете, что внешность большой роли не играет». Круглые глазки мистера Эдисона сузились, взгляд его на мгновение стал еще более колючим. В голосе зазвучали металлические нотки. Каупервуд понял, что Эдисон искренне влюблен в свой город. Чикаго был ему дороже всякой любовницы. Вокруг глаз банкира побежали лучистые морщинки, рот обмяк, и лицо расплылось в улыбке. «Рад буду поделиться с вами всем, что знаю», — продолжал он. «У меня есть о чем рассказать». Каупервуд поощрительно улыбнулся в ответ. Он стал расспрашивать о развитии различных отраслей промышленности, о состоянии торговли, ремесел. Да, обстановка здесь была иная, нежели в Филадельфии. В Чикаго чувствовалось больше широты, больше простора, стремление к росту. К использованию всех местных возможностей было типичным для западных штатов, что уже само по себе нравилось Каупервуду, хотя он и не решил, стоит или не стоит принять участие в этой деятельной жизни. Но так или иначе, она благоприятствовала его планам. Каупервуду предстояло еще избавиться от клейма бывшего арестанта и освободиться от жены и двоих детей, только юридически, разумеется. У него не было намерения бросать их на произвол судьбы. Деятельный, молодой, смелый Средний Запад скорее мог простить ему ту дерзость, с какой он игнорировал современный кодекс морали и отказывался ему подчиняться. «Мои желания прежде всего» — было девизом Каупервуда. Но чтобы жить согласно этому девизу, необходимо было преодолевать предрассудки других и уметь противостоять им. Каупервуд почувствовал, что сидящий перед ним банкир, если и не стал воском в его руках, то все же склонен вступить с ним в дружеские и весьма полезные для него отношения. «Ваш город произвел на меня самое благоприятное впечатление, мистер Эдисон», — помолчав, сказал Каупервуд, прекрасно осознавая, впрочем, что его слова не вполне соответствуют истине. Он не был уверен, хватит ли у него духу обосноваться среди этих строительных лесов и котлованов. «Я видел его лишь из окна вагона, но мне понравилось, что жизнь здесь у вас бьет ключом. По-моему, у Чикаго большое будущее. Вы, насколько я понимаю, прибыли через Форт Уэйн и, следовательно, видели худшую часть города», — сказал мистер Эдисон спесиво. «Разрешите мне показать вам более благоустроенные кварталы. Кстати, где вы остановились?» «В Гранд-Пасифик». «И долго рассчитываете пробыть в Чикаго?» «Дня два, не больше». «Позвольте». Мистер Эдисон вынул из кармана часы. «Вы не откажетесь, вероятно, познакомиться кое с кем из наиболее влиятельных людей нашего города? Мы все обычно завтракаем в клубе «Юнион Лиг». У нас там свой кабинет. Если вы ничего не имеете против, пойдемте со мной. Я собираюсь туда к часу дня, и мы, несомненно, застанем там кого-нибудь из наших коммерсантов, крупных предпринимателей, судей и адвокатов». «Вот и отлично», — сразу согласился филадельфиец. «Вы очень любезны. Но раньше мне хотелось бы повидаться еще кое с кем». Каупервуд поднялся и взглянул на свои часы. «Я сумею найти ваш клуб. Кстати, вы не могли бы указать мне, где находится контора Арнил и компания?» При имени этого богача, оптового торговца мясом и одного из крупнейших вкладчиков его банка, Эдисон одобрительно закивал головой. В столь молодом еще дельце, Каупервуд был по меньшей мере лет на 8 моложе его самого, банкир сразу почуял будущего финансового магната. После свидания с мистером Арнилом, осанистым, величественным, настороженно-неприязненным, и беседы с изворотливым и хитрым директором биржи. Каупервуд отправился в клуб «Юнион Лиг». Там он застал довольно пестрое общество. Люди самых разных возрастов, от 35 до 65 лет, завтракали за большим столом в отдельном кабинете. Он был обставлен массивной резной мебелью из черного ореха. Со стен на них смотрели портреты именитых чикагских горожан, а окна пестрели цветными стеклами, своеобразные притязания на художественный вкус. Среди сидевших за столом были люди дородные, тощие, высокие и приземистые, темноволосые блондины. Очертанием скул и выражением глаз некоторые напоминали тигра или рысь, другие — медведи, третьи — лисицу. Попадались угрюмые бульдожьи физиономии и лица снисходительно величественные, смахивавшие на морды английских догов. Только слабых и кротких не было в этой избранной компании. Мистер Арнилл и мистер Эдисон, проницательные, изворотливые и целеустремленные дельцы, понравились Каупервуду. Помимо них его заинтересовал Энсон Меррилл, маленький, сухопарый, изысканный, вежливый человечек, утонченный облик которого, казалось, свидетельствовал о праздной жизни нескольких поколений и невольно наводил на мысли о поместьях и ливрейных лакеях. Эдисон шепнул Каупервуду, что это знаменитый мануфактурный король и крупнейший оптово-розничный торговец в Чикаго. Другой знаменитостью, остановившей на себе внимание Каупервуда, был мистер Рэмбо, железнодорожный магнат и зачинатель этого дела в Чикаго. Обращаясь к нему, Эдисон сказал с веселой улыбкой: «Мистер Каупервуд прибыл сюда из Филадельфии, горя желанием оставить у нас часть своего капитала. Вот вам удобный случай сбыть с рук ту никудышнюю землю, которую вы скупили на северо-западе». Рэмбо, бледный, худощавый, с черной бородкой и быстрыми точными движениями, одетый, как успел заметить Каупервуд, с большим вкусом, чем другие, внимательно оглядел его и учтиво улыбнулся сдержанной, непроницаемой улыбкой. В ответ он встретил взгляд, надолго оставшийся у него в памяти. Глаза Каупервуда говорили красноречивее слов. И мистер Рэмбо, вместо того, чтобы отделаться ничего не значащей шуткой, решил рассказать ему кое-что о северо-западе. Может быть, это заинтересует филадельфийца. Для человека, только что вышедшего из трудной схватки с жизнью, испытавшего на себе все проявления порядочности и двоедушия, сочувствия и вероломства со стороны тех, кто в каждом американском городе вершит все дела, для такого человека отношение к нему за правил другого города значит и очень много, и почти ничего. Каупервуд уж давно пришел к мысли, что человеческая природа, вне зависимости от климата и всех прочих условий, везде одинакова. Самой примечательной чертой рода человеческого было, по его мнению, то, что одни и те же люди, смотря по времени и обстоятельствам, могли быть чем угодно и ничем. В редкие минуты досуга Каупервуд, если только он и тут не был погружен в практические расчеты, любил бы размыслить над тем, что же такое в сущности жизнь. Не будь он по призванию финансистом и к тому же оборотистым предпринимателем, он мог бы стать философом крайне субъективистского толка, хотя занятия философией неизбежно должны были казаться человеку его склада довольно никчемными. Призвание Каупервуда, как он его понимал, было в том, чтобы манипулировать материальными ценностями, или, точнее, их финансовыми эквивалентами, и таким путем наживать деньги. Он явился сюда с целью изучить основные нужды Среднего Запада, иными словами, с целью прибрать к рукам, если удастся, источники богатства и могущества, и тем самым создать себе положение. У дельцов, с которыми он встретился утром, Каупервуд успел почерпнуть нужные ему сведения о чикагских бойнях, о доходах железнодорожных и пароходных компаний, о чрезвычайном вздорожании земельных участков и всякого рода недвижимости, об огромном размахе спекуляции зерном, о растущих барышах владельцев отелей и скобяных лавок. Он узнал о существовании различных промышленных компаний. Одна из них строила элеваторы, другая — ветряные мельницы, третья выпускала вагоны, четвертая — сельскохозяйственные машины, пятая — паровозы. Любая новая отрасль находила для себя благодатную почву в Чикаго. Из беседы с одним из членов правления торговой палаты, к которому у него тоже имелось рекомендательное письмо, Каупервуд узнал, что на Чикагской бирже почти не ведется операции с местными акциями. Сделки заключались главным образом на пшеницу, кукурузу и всякого рода зерно. Акциями же предприятий восточных штатов местные дельцы оперировали только на Нью-Йоркской бирже, используя для этой цели арендованные телеграфные линии. Присматриваясь к этим людям, все они были чрезвычайно учтивы и любезны, и каждый, тая про себя свои обширные замыслы и планы, ограничивался лишь общими, ни к чему не обязывающими замечаниями. Каупервуд думал о том, что он преуспеет в этом обществе. На его пути стояло немало препятствий. Никто из этих господ, которые были с ним так предупредительны, не знал, что он недавно вышел из тюрьмы. В какой мере могло это обстоятельство повлиять на их отношение к нему? Никто из них не знал также, что он оставил жену и двоих детей и добивался развода, чтобы сочетаться браком с некой молодой особой, уже присвоившей себе фактически роль его супруги. «Так вы серьезно намерены побывать на северо-западе?» — с нескрываемым интересом спросил под конец завтрака мистер Рэмбо. «Да, я думаю съездить туда, как только покончу здесь с делами. В таком случае разрешите познакомить вас с людьми, которые могут быть вашими попутчиками. Большинство из них — здешние жители, но есть и несколько приезжих из восточных штатов. Мы едем в четверг специальным вагоном, одни до Фарго, другие до Дулута. Буду очень рад, если вы присоединитесь к нам. Сам я еду до Миннеаполиса». Каупервуд принял предложение и поблагодарил. Затем последовала обстоятельная беседа о пшенице, скоте, строевом лесе, стоимости земельных участков, о неограниченных возможностях для открытия новых предприятий, словом, обо всем, чем манил к себе дельцов северо-запад. Разговор вертелся главным образом вокруг городов Фарго, Миннеаполиса и Дулута. Обсуждались перспективы их промышленного роста, дальнейшего размещения капитала. Мистер Рэмбо, которому принадлежали железные дороги, уже изрезавшие вдоль и поперек этот край, твердо верил в его будущее. Каупервуд, с полуслова улавливая и запоминая все, что ему было нужно, получал весьма ценные сведения. Городские железные дороги, газ, банки и спекуляции земельными участками — вот что всегда и везде особенно привлекало к себе его внимание. Наконец он ушел, так как ему предстояло еще несколько деловых встреч, но впечатление, произведенное его личностью, не изгладилось с его уходом. Мистер Эдисон, например, и мистер Рэмбо были искренне убеждены в том, что такого интересного человека им давно не приходилось встречать, а ведь он почти ничего не говорил, только слушал.